Господи, да где же этот выключатель? Наконец она включила лампу. Источник странных звуков определился четко, хотя и неожиданно. Буквально в 2 футах от Шарлотты на полу на четвереньках стояла Беверли. Упавшая лампа отбрасывала на стену ее огромную, гротескно выглядевшую тень. Больше всего в этой картине Шарлотту поразила тень от каблуков Беверли. Торчащие в воздухе, они казались несоизмеримо длинными, тонкими и к тому же кривыми. Впрочем, сама Беверли, медленно ползущая вперед на руках и коленях, выглядела не намного лучше своей теневой проекции. Длинные мелированные волосы были всклокочены и торчали в разные стороны. Черные узкие брюки с анатомической точностью обтягивали откляченный костлявый зад. Шарлотта, все еще ошарашенная кошмарным сном, обалдела и спросила: «Беверли, что случилось?» Та посмотрела на соседку невидящими глазами, растерла по щекам слезы и сделала попытку что-то объяснить. Впрочем, даже 3 слога имени Шарлотты давались ей не без труда. Прежде чем Беверли удалось произнести хотя бы 2 слов, Шарлотта, еще до конца не проснувшись, поняла то, что понял бы любой нормальный человек на ее месте. Долговязое, тощее существо в туфлях на высоких каблуках, ползущее по полу на четвереньках, употребило столько алкоголя, что это превышает все разумные нормы. «Шарлотта, Шарлотта, а где эти из команды по лакроссу?» Лакросс — игра в мяч индейского происхождения, проводится на травяном поле. В ходе игры 2 команды по 10 человек пытаются забросить мяч в ворота противника с помощью клюшки. Куда они подевались? Какая еще команда по лакроссу? Этот парень. Мне нужно срочно вернуться туда и поговорить с ним. Шарлотта, Шарлотта! Ну куда же ты пойдешь в таком виде? Ты же напилась как... Я хочу сказать, ты выпила сегодня больше, чем достаточно. Беверли смотрел на нее совершенно безумным взглядом. Не дать не взять пациентка сумасшедшего дома. «Шарлотта, он тоже? Тоже здорово напился. Они соглашаются говорить со мной только когда напьются». «Ну, Шарлотта, это мой единственный шанс. Он ведь говорил со мной, Шарлотта. Он сказал, что не хочет связываться. Да плевать я хотела. Я хочу подцепить его сегодня. Никуда он не денется». Опять слезы, хныканье и стоны. «Куда же они все подевались, команда по лакроссу?» Шарлотта попыталась урезонить соседку. Он же сам сказал, что не хочет связываться. «Ну и считай это не хамским отказом, а тонким намеком. Оставь его сегодня в покое. Но он же со мной говорил. Мне нужно позарез зацапать его, пока ему со мной интересно». «Почему же ты тогда ушла от него?» «Он сказал, что ему нужно поговорить с одним приятелем, и что он перезвонит мне на мобилу через 10 минут». «Это было 5 минут назад». «На мобилу. Через 5 минут назад. Беверли опустила голову и разревелась, так и стоя на четвереньках. «Я поеду обратно». «Точно, я все придумала. Я срочно поеду обратно. Он от меня не уйдет. Вот приеду, и он... Я его подцеплю. Все, Шарлотта, я поехала». «Да куда ты поедешь-то?» «Как куда?» «В ИМ, конечно». Беверли произнесла это таким усталым голосом, словно повторяла уже в 10-й раз, пытаясь вбить Шарлотте в голову, где именно она обрела, а потом потеряла мужчину своей жизни. ИМ, понимаешь? Бар. ИМ. Получил свое название по сокращению, применяемому в электронной почте. От английского Instant Message. Срочное сообщение.